Лунный свет уходит. Несчастный, умирай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Умирает. Деметрий. Какие же он кости слагает? Всего одно очко. Ведь он один? Лизандр. Меньше, чем одно очко, приятель. Он умер. Значит, он пустышка. Тезей. С помощью хорошего хирурга он мог бы исцелиться и оказаться ослом. Ипполита. Как же это лунный свет ушел раньше, чем Фисба вернулась? Ведь ей надо отыскать своего любовника. Тезей. Она его отыщет при свете звезд. Вот и она. Ее отчаянием заканчивается пьеса. Входит Фисба. Ипполита. По-моему, из-за такого пирама отчаяние не может быть слишком продолжительным. Надеюсь, она будет краткой. Деметрий. Пылинка перетянет чашку весов, если начать взвешивать, кто из них лучше, Пирам или Фисба. Он как мужчина, Боже нас упаси, или она как женщина, сохрани нас, Боже. Лизандр. Вот она уже высмотрела его своими прелестными глазками. Деметрий. И начинает его оплакивать. Фисба. Ты спишь ли, голубок? Как умер мой дружок? Проснись, ты нем или мертв совсем, и очи тьмой покрыты. Твоя исчезла красота, вишневый нос аллея роз, твои линейные уста и желтые ланиты. Любовники, стенайте все, вот он лежит во всей красе. Ах, чудный взор его очей был зеленее, чем парей. Прощай, мой ненаглядный, вы три сестры, сюда, скорей, с руками молока белей, теперь они у вас в крови. Вы нить шелковую любви порвали беспощадно. Молчи, язык, к чему тут речь, приди сюда, мой верный меч, рази скорей, вот грудь моя. Закалывается. Прощайте все, друзья, кончает Фисба жизнь свою. Адью, адью, адью. Умирает. Тезей. Лев и луна остались в живых, чтобы схоронить мертвых. Деметрий. Да, и стена тоже. Основа. Нет, смею вас уверить, стена, которая разделяла их отцов, больше не существует. Угодно вам посмотреть эпилог или прослушать баргамский танец в исполнении двух наших актеров. Тезей. Не надо эпилога. Ваша пьеса в извинении не нуждается. Какие же извинения? Раз все актеры умерли, бронить некого. Если бы сочинитель этой пьесы сыграл Пирама и удавился под вязкой Фисбы, то это была бы отличная трагедия и прекрасно исполненная. Но она и так хороша. Покажите нам ваш бергамский танец, а эпилог не нужен. Танец. Ах, полночь языком своим железным 12 отсчитала, спать скорее. Влюбленные настал волшебный час. Боюсь, что утром так же мы проспим, как незаметно за ночь засиделись. Нам пьеса сократила ночи ход. В постель, друзья, еще нам 2 недели ночных забав и новых развлечений. Уходят.